Глава 40. Беспокойство доктора Фергюсона, упорное воздушное течение к югу, туча саранчи, город Дженне, столица Сигу, перемена ветра, сожаление Джо. В том месте, где очутилась Виктория, русло Нигера было разделено большими островами на мелкие рукава с очень быстрым течением. На одном из островов путешественники увидели несколько хижин пастухов, но сделать точные съемки этих мест было невозможно, ибо скорость, с которой неслась Виктория, все возрастала. К несчастью, ее относило к югу, и она мигом промчалась над озером Дебо. Фергюсон, расширяя насколько мог водород, искал на разных высотах другое воздушное течение, но не находил его и вскоре отказался от этого маневра, который усиливал утечку газа сквозь изношенные стенки аэростата. Доктор не говорил ни слова, беспокойство его возрастало. Упорное воздушное течение, уносившее шар к югу, разрушало все его планы. Он теперь уже не знал, на кого и на что рассчитывать. Если они не доберутся до английских или французских владений, что будет с ними среди Корей, населявших побережье Гвинеи? Как дождаться там судна, на котором они могли бы вернуться в Англию? А ветер неумолимо гнал их в сторону Дагомеи, обитатели которой отличаются крайней дикостью. Султан, а в его руки они обязательно попадут, имел обыкновение во время народных празднеств приносить в жертву тысячи людей. Там, конечно, их ждет верная гибель. С другой стороны, Виктория все больше сдавала, и доктор чувствовал, что скоро она откажется ему служить. Между тем погода как будто стала проясняться, и у Фергюсона появилась была надежда, что с прекращением дождя наступят перемены в воздушных течениях. Вдруг замечание Джо вернуло его к печальной действительности. «Ну вот», — проговорил тот, — «дождь опять усилился. И на этот раз, судя по приближающейся туче, будет настоящий потоп». «Как? Опять надвигается туча?» — воскликнул доктор. «Да еще какая!» — отозвался Кеннеди. «Могу сказать, что подобной тучи я в жизни не видывал», — прибавил Джо. «Края ее как будто стянуты шнуром». «А я бы встревожился», — сказал Фергюсон, откладывая в сторону зрительную трубу. «Это совсем не дождевая туча». «Что же это такое?» — удивился Джо. «Туча саранчи». «Саранчи?» — воскликнул Джо. «Да, миллиарды саранчи, как смерч, проносятся над краем, и горе ему, если она там осядет, все подвергнется опустошению». «Хотелось бы мне на это посмотреть», — заявил Джо. «Погоди, мой милый, минут через 10 туча нас догонит, и ты увидишь все это собственными глазами». Фергюсон был прав. Темная плотная туча в несколько миль длиной уже приближалась с оглушительным шумом, отбрасывая на землю огромную тень. В шагах в 100 от Виктории вся эта несметная орда опустилась на цветущий ярко-зеленый край. Через каких-нибудь четверть часа саранча поднялась и понеслась дальше, а аэронавты уже издали увидели совершенно голые кусты, деревья и словно скошенные луга. Можно было подумать, что внезапно наступившая зима сковала землю, погубив всю растительность. «Ну, что ты скажешь, Джо?» — обратился к нему Фергюсон. «Что я скажу, мистер Самуэль? Что это очень любопытно и вместе с тем очень естественно». «Пострашнее ливни и даже града», — заметил Кеннеди. «От саранчи нет никакого спасения», — сказал Фергюсон. «Бывали случаи, когда жители поджигали леса и даже хлебные поля, чтобы остановить движение этих насекомых. Но тут первые ряды саранчи бросались в огонь, тушили собой пожар, затем вся масса непреодолимо двигалась вперед. Хорошо еще, что в этих странах жители вознаграждают себя за такое опустошение тем, что ловят эту самую саранчу в большом количестве и с удовольствием поедают ее». «Это должно быть те же креветки, но только крылатые. Жаль, что мне не удалось попробовать их. Надо все испытать», — промолвил Джо. К вечеру внизу показались болотистые места. Леса сменились отдельными группами деревьев. На берегах Нигера можно было различить табачные плантации и болота, поросшие густой травой. Вскоре на большом острове показался город Дженне с двумя башнями глиняной мечети. От миллионов ласточкиных гнезд, облепивших городскую стену, исходило ужасное зловоние. Над крышами домов возвышались кое-где вершины баобабов, мимоз и финиковых пальм. Хотя была уже ночь, в городе царило большое оживление. Дженне — бойкий торговый центр. Он снабжает всем необходимым Тимбукту. Лодки по Нигеру и караваны по тенистым дорогам привозят туда изделия местной промышленности. «Если бы это не затягивало нашего путешествия, — сказал доктор, — я попытался бы спуститься здесь. В городе, наверное, нашелся бы не один араб, побывавший во Франции и в Англии, которого, может быть, и не удивил бы наш способ передвижения. Но оставаться было бы, пожалуй, неблагоразумно». «Так отложим это до нашей следующей экскурсии», — смеясь предложил Джо. «К тому же, друзья мои», — добавил доктор, — «если я только не ошибаюсь, ветер меняет направление. Если он задует с востока, такого случая упускать нельзя». Тут Фергюсон выбросил из корзины несколько ненужных предметов, пустые бутылки и ящик из-под мяса, благодаря чему Виктория поднялась в зону, благоприятствующую его планам. В 4 часа утра первые лучи солнца осветили столицу царства Бамбара, Сегу, которую легко узнать, ибо она, в сущности, состоит из 4 отдельных городов. Своеобразный отпечаток придают ей также мавританские мечети и непрерывное движение паромов, развозящих жителей по различным кварталам. Но аэронавты не успели рассмотреть эту столицу, да и сами не были замечены. Они мчались прямо на северо-запад, и опасения доктора мало-помалу рассеялись. «Еще 2 дня полета с такой скоростью по тому же направлению, и мы будем на реке Сенегал», — объявил он своим товарищам. «И в дружеской стране?» — спросил охотник. «Не совсем, но, видишь ли, в крайнем случае, если бы наша Виктория вдруг сплоховала, мы оттуда могли бы даже пешком дойти до французских владений. Но будем надеяться, что она еще продержится несколько сотен миль. Это избавило бы нас от усталости, страхов, опасности, и мы спокойно добрались бы до западного побережья». «И придет конец нашему путешествию», — воскликнул Джо. «Но знаете, что я вам скажу? Если бы не желание рассказать людям обо всем нами виденном, я предпочел бы никогда не спускаться на землю. А как вы думаете, мистер Самуэль, поверят ли нашим рассказам?» «Как знать, милый мой Джо. Во всяком случае, нельзя опровергнуть факты. Тысячи людей видели, как мы вылетели с одного побережья Африки, и 1000 увидят, как спустимся на другом ее побережье». «Во всяком случае, трудно будет утверждать, что мы не перелетели через Африку», — отозвался Кеннеди. «Ах, мистер Самуэль», — с тяжким вздохом проговорил Джо, — «ни один раз еще я пожалею о своих камнях из чистого золота. Вот что придавало бы вес и правдоподобность нашим рассказам. Только начни я раздавать по грамму золота до слушателя, воображаю, какая толпа собралась бы послушать меня и, пожалуй, повосхищаться мной».